Глава 12. Вот кто бы знал, что эти проклятые животные столько гадят. Волк остановился, вытер со лба пот, брезгливо сплюнул в кучу навоза. И что они, интересно, жрут такое, что так воняет? Нормально пахнет, пробормотал один из близнецов, активно ворочая лопатой и не глядя ни на кого. Траву кушают, сено еще. «Это сколько же надо сожрать сена, чтобы столько срать?» Прорычал в досаде волк, опять хлопая себя по щеке, чтобы согнать надоедливую муху. «Ну а что поделать?» Философски ответил все тот же близнец, судя по всему, более разговорчивый, чем его брат, с молчаливым остервенением ковыряющийся в углу длиннющего барака с рядами загонов для лошадей. Ежи и не знал, что здесь, в этом забытом всеми богами гарнизоне, есть столько лошадей и столько навоза. Он-то думал, что волк с близнецами уже накануне все, что смогли, вычистили. А оказывается... Или это гадский Карс наколдовал? Не зря же его на севере за живое божество почитали. Может, есть за что? Гадости-то он явно умел делать профессионально, как и любой зловредный бог. «Лошадка, она такая, кушает много, какает много. Ничего не сделаешь!» Миролюбиво продолжил близнец, похоже, вообще не испытывающий никаких страданий от запаха и объема работы. Ежи с завистью посмотрел, как мерно поднимается и опускается лопата в блестящих от пота, будто намазанных маслом в руках близнеца, и выдохнул. Вдыхал он с огромной осторожностью, чтобы не получилось, как в самом начале отбывания трудовой повинности тут. Он, помнится, был неаккуратен и вдохнул полной грудью спертый запах конюшни. Прямо на самом пороге. Ну, зазевался чуть-чуть. Решил, что все на свете видел. На этом пороге его и вывернуло. Прямо весь пустой желудок оставил у ворот под гнусные насмешки волка и равнодушное молчание близнецов. И только вишенка, добрая душа, пожалела. Подошла, ткнулась носом в ладонь. А у ежи даже не было сил ее отталкивать. И вот теперь он молча швырял навоз из стойла и поглядывал на ругающегося самыми черными словами волка. Поглядывал, надо сказать, не без удовольствия. Причиной этому было не только дурное расположение духа вечного соперника и недруга, но и серьезный такой шлепок навоза на лбу и теперь еще и на щеке у волка. Сам языкастый насмешник еще не понял, как теперь изысканно украшена его физиономия, и не осознавал, похоже, почему этот запах навоза усилился внезапно, после того, как муху на щеке пришлепнул. И ежи ни в коем случае не собирался его на эту тему просвещать. Пускай походит, по делам ему, зубоскалу. Он аккуратно вдохнул спертый воздух, убедился, что организм, очистившись еще в самом начале, больше не реагирует на запахи, и со спокойной душой продолжил работать. А параллельно размышлял о превратностях судьбы, оставившей его с носом. Потому что как бы ни играл принц в комнате Рути, что бы ни обещал самому себе на выходе из этой комнаты, какие бы планы ни строил, реальность получалась такова, что ничему из этого не суждено было сбыться. В первую очередь, потому что Рути внезапно оказалась не простой крестьянкой или дочкой прачки, или воровкой, что значительно бы облегчило ситуацию, а дочерью высокопоставленного чиновника, генерала армии, одной из четырех подвластных его отцу. И поиграть с ней в привычные наследному принцу постельные игры было неправильным по политическим, этическим и прочим мотивам. И ежи это, как хороший сын своего отца, прекрасно понимал. Жениться на ней он не мог и даже не планировал, слишком у них было разное сословное положение. Ежи с детства вбивали в голову, что в вопросах матримониальных он не может руководствоваться своими желаниями. И вдолбили настолько качественно, что сейчас даже сомнений по этому поводу не возникло. Дочь генерала армии, героя, кавалера и прочее – это мезальянс. Она не принцесса, родословная у нее бедная. Выгод политических такой союз не сулил. Значит, жениться нельзя. А просто так с ней играть? Можно, конечно. И будь еже чуть более безбашенным и менее думающим, он бы обязательно это сделал. Очень уж соблазн был велик. И сама Рути хорошая, сладкая такая. Тут он позволил себе замедлиться и чуть-чуть помечтать, как было бы замечательно сейчас бросить эту надоевшую лопату и рвануть в генеральский дом, дождаться Рути в ее комнате и завершить начатое. Да, она бы, наверное, сопротивлялась. Чуть-чуть. Положено таким невинным девушкам. У него, правда, невинных ни разу не было, но информации нужной владел. Они пока неопытные, не понимают ничего. Переживания там, всякие и прочие. После замужества и первой брачной ночи обычно все проходит. Здесь никакой первой брачной ночи, конечно, но Ежи был уверен, что сумел бы все сделать правильно. И потом, когда получил бы свое... Ох, как им было бы хорошо! Как сладко! Она же такая отзывчивая, такая чувственная. Он бы ее из кровати не выпускал целыми днями и ночами. Учил бы всему, показывал, как может быть замечательно двоим в кровати. «Чего встал?» – проворчал волк с досадой, прерывая сладкие возбуждающие фантазии грубой прозой реальности. «Мы так до утра возиться будем! Из-за тебя, между прочим!» Ежи еще раз с нескрываемым удовольствием посмотрел на шлепок навоза на физиономии волка, усмехнулся и продолжил работать. «Да, было бы сладко. Но все тайное становится явным. Всегда. И если бы принц крови просто так, для развлечения, растлил дочь генерала, ему бы простили, конечно, но осадочек бы остался. И отношения между отцом и генералом могли бы быть испорчены. А генерал – не та фигура, с которой стоило портить отношения внезапно и без повода. Отец отзывался о Савуне очень хорошо». Считал его одним из самых преданных и верных своих соратников. Опорой в тяжелой обстановке северных пределов. И Ежи, как никто, знал, насколько тут, на границе, важны преданные люди. И портить все из-за его, Ежи внезапных постельных желаний? Нет, не стоило. В любовницы Рути не пойдет. Не тот характер, а в жены нельзя. «Задница темного!» Как все неправильно-то! И обидно. Такая девочка, такая. Такая кобылка была! Ах! Ближайший близнец, оказывается, уже пару минут просто стоявший, уперев масластые предплечья в древко лопаты, мечтательно прижмурил глаза, улыбнулся. Ежи замер, пристально и недобро глядя на степняка. «Ты про кого, степная жопа, говоришь?» «Про светленькую кобылку!» Продолжая улыбаться, пояснил степняк, вообще не обидевшись на обзывание. Хотя вполне возможно, что он просто не все слова из сказанных Ежи понял. «Ух, мы бы с Растом ее объездили!» «Вдвоем?» Поднял брови Ежи, с облегчением осознав, что степняк говорил про старшую сестрицу Рути, красотку Ири. «Ага!» Протянул близнец и облизнулся. Словно ему на губы попало что-то до невозможности сладкое. «Она, наверное, вкусная». «И ты бы не хотела ее себе?» Почему-то спросил Ежи, хотя, видит матушка, вообще не желал узнать подробности постельных предпочтений степных придурков. «Говорю же, хотел бы!» Открыл глаза близнец. «Себе и брату!» Ежи вопросительно посмотрел на волка, тоже решившего сделать передышку, и тот охотно пояснил. «У них часто бабу одну на двоих делят!» И, комментируя удивленно приподнятые брови принца, добавил. «Степняки же – скоты!» «Сами вы – скоты!» – пробурчал миролюбиво, все оказывается прекрасно понимающий близнец. «В настоящих ласках не понимаете ничего!» Женщина, заведенная двумя мужчинами, щедрее на любовь, нежнее, вкуснее. Один раз попробуешь, больше по-другому не захочешь. Ежи честно попытался представить себе, как делит Рути с кем-то, например, с волком, и едва усмирил вспыхнувшую в груди ярость. Помотал головой, выгоняя морок. Нет уж, это точно не для него. Степняк посмотрел на него, пожал массивными плечами и продолжил работу. А Ежа, глянув на волка и поймав в его глазах отражение своих же эмоций по поводу возможности делить свою женщину с другим мужчиной, только кивнул, соглашаясь с его определением степняков, в общем, и близнецов, в частности. «Скоты!» «Да».